Глава 11. Когда они добрались до леса, город укутала мрачная осенняя ночь. Дождя больше не было, но ставшие привычными тучи цеплялись за верхушки деревьев, а те, как нарочно, клонились к земле, словно пытались сбросить с себя неподъемную ношу, освободиться от оков. Ветер шумел в почти голых кронах, со всех сторон нагнетая страх. Доносились непонятные звуки, которые только и можно услышать ночью в лесу. Сегодня их было больше. Кроме Алисы, Яны, близнецов Наяровых и Вани с Машей, на ритуал призыва призрака вызвались еще пойти Артур Михайлов и его девушка Таня. Вовсьмером они встретились за домом лесника и уже полчаса спустя шли по незнакомому, необычному в это время суток лесу. Яна знала лес не так хорошо, как ребята, родившиеся и выросшие среди этих болот, поэтому предпочитала идти сзади, держа в руках мощный фонарь, взятый в гараже отца. Ее немного беспокоило, что она забыла дома телефон, но они соврали Алискиной матери, что будут писать реферат в теплице, и она надеялась, что папа поверит в эту байку. Он наверняка позвонит тете Тамаре, и та все подтвердит. Идти ночью в лес было страшно, но не потому, что Яна боялась призраков или чего-то потустороннего. Призраков она не верила, а любое животное, заслышавшее толпу гогочущих подростков, наверняка предпочтет раствориться в темноте. Страшно ей было, потому что она знала. Весь день в лесу ищут Ингу Подгородцеву. Я наслышала, как отец еще утром разговаривал с мэром по телефону. Она специально подслушала. И тот, наконец, дал добро на подключение к поискам волонтеров. Отец был уверен, что Инга в лесу, и если еще жива, то промедление может стоить ей жизни. Нарваться на кого-то из волонтеров казалось малоприятной перспективой. Это Алиса не беспокоится, плевать ей на мнение родителей. Тетя Тамара никогда не умела действительно сердиться, а отец с ними давно не жил, у него была другая семья. Яне же не хотелось потерять доверие своего отца. Когда они с Алисой только подошли к остальным ребятам, те уже вовсю обсуждали исчезновение Инги и ее поиски. Яна даже попыталась уговорить их оставить идею идти в лес, чтобы не нарваться на волонтеров, но Маша, падчерица пропавшей Инги, только хмыкнула. «Ее все равно ищут в другом направлении. Если ты боишься, так и скажи. Без тебя сходим». Яна действительно боялась. Более того, знала, что ищут Ингу как раз в том районе, недалеко от заболотной дороги, в которой они направлялись, но промолчала. «Не волнуйся», — заверил ее Слава Наяров. «Мы с братцем знаем дорогу к той поляне по такой чаще, куда никто не заглядывает». И они повели остальных ребят настолько глухими местами, что через них даже идти было сложно, особенно в темноте. Несколько мощных фонарей, которые ребята втайне захватили у родителей, не могли полностью рассеять эту темноту. Густорастущие деревья сплетались наверху ветками, пряча от глаз и без того темное небо. Корни выпирали из земли, мешая идти, а ветки цеплялись за одежду и волосы, но подростки упрямо продвигались вперед. Несколько раз Яне казалось, что они заблудились, но Влад и Слава, хоть и спорили, все равно шли вперед. Наконец, почти через час, впереди показался неясный тусклый свет, а еще несколько минут спустя они, наконец, вышли к поляне, где их уже ждал Шурка. Тусклый свет оказался светом его фонаря. Одет Шурка был, как и полагается, сатанисту. По крайней мере, именно такими их себе представляла Яна. Под тем же длинным черным плащом, в котором они видели его в сгоревшем доме, прятались черные штаны и такого же цвета футболка с изображением черепа. Температура воздуха приближалась к нулю, но Шурка, казалось, не чувствовал холода. Ботинки на толстой подошве были, пожалуй, единственной, по-настоящему теплой вещью в его гардеробе. Пальцы на руках украшали серебряные перстни, а на шее висел тяжелый кулон. Длинные темные волосы не были завязаны, спокойно струились по плечам. «А я уж думал, вы не придете», — проворчал Шурка, рассматривая появившуюся из темноты компанию, которая оказалась несколько больше, чем он ожидал. Его цепкий взгляд прошелся по ребятам, немного дольше задержался на Яне, и то и стоило большого труда не улыбнуться. Почему-то не хотелось, чтобы остальные ребята заметили их особое отношение друг к другу. Яна даже Алисе еще ничего не говорила. Да и нечего было пока говорить. Они общались-то всего пару раз. И то в соцсети. Шурка прислал ей запрос в друзья вчера вечером. Просто немного поболтали о том о сём. Будучи девушкой рассудительной, я насчитала, что даже для взаимной симпатии они еще слишком мало знакомы. «Зато у тебя было время неплохо подготовиться», — усмехнулся Ваня, оглядываясь вокруг. Шурка действительно подготовился. Теперь, когда поляну освещал не один, а сразу несколько фонарей, стало видно, что по ее краям образовался ровный круг. Стоят толстые, пока еще не зажженные свечи, а в центре лежит большая старая книга, бронзовая чаша, похожая на те, что продают в Алексеевске в спортивном магазине в качестве кубков, и нож с длинным лезвием, заточенным с двух сторон наподобие кинжала. Яна вздрогнула, увидев его. Как бы ни пришлось приносить в жертву какую-нибудь живность, она в этом точно участвовать не станет. И тогда уже будет все равно, что о ней подумают друзья. Она подняла голову и встретилась взглядом с Шуркой. «Я рад, что ты тоже пришла», — сказал он на колдовской манер, чуть растягивая слова. «Я же обещала», — пожала плечами Яна. «Тебе идет такой цвет волос. Я видел тебя раньше, ты была блондинкой». «Эй, ну хватит!» – перебил их Ваня. «Давайте начинать!» Шурка неловко улыбнулся, и Яна почувствовала, как в груди разливается непонятное тепло. «Погасите фонари и возьмите свечи», – велел он. «И старайтесь держать так, чтобы их пламя не погасло». Каждый взял себе по свече. Шурка зажег и их, и те, что остались стоять на земле. На поляне со всех сторон, окруженной густорастущими деревьями, ветер был намного слабее, и потому пламя на них лишь слегка трепетало, но не гасло. Яна на всякий случай прикрывала свою свечу рукой, но в этом не было особой необходимости. Когда ребята рассредоточились по диаметру поляны, Шурка поднял книгу, открыл ее на середине и принялся вслух читать какие-то заклинания. Обходя поляну по кругу, и останавливаясь возле каждого из участников ритуала. Яна не могла разобрать всех слов, которые он произносил, но там определенно было что-то про дьявола, демонов и просьб к ним откликнуться и призвать ту, что бродит ночами на пожарище на краю города. Хотя она и не верила в призраков и возможность вызова дьявола, и вообще считала, что Шурка выдумывает заклинание на ходу, когда он подошел к ней, сердце забилось быстрее. «Прошу тебя, князь тьмы, услышь мой призыв», — разобрала она, когда Шурка стоял прямо перед ней, глядя на нее темными, как сама бездна, глазами. Яна тяжело сглотнула, но взгляд не отвела, только руки, держащие свечу, задрожали сильнее. Шурка как будто заметил это и поспешил отойти, чтобы не пугать ее. Либо же того просто требовал ритуал. Он снова вернулся на середину поляны, положил книгу на землю и поднял чашу и нож. «Князь тьмы требует, чтобы мы смешали свою кровь в этом кубке», — объявил он. «Поэтому каждый из вас пусть сделает надрез на ладони и добровольно отдаст ему свою кровь». Яна видела, как испуганно посмотрели на него девчонки, как недовольно нахмурились парни, но возразить никто не решился. И когда Шурка подошел к Артуру, тот смело взял нож, задумался на мгновение, а затем резко полоснул по ладони. В темноте поляны, развиваемой лишь мерцающим светом свечей, было видно, как потекла по его руке кровь. Шурка тут же подставил чашу под эту бордовую струю, и несколько крупных капель упало в нее. Яна не знала, что это за фокус, но тотчас же по поляне прошелестел непонятно откуда взявшийся порыв ветра, колыхнувший пламя на всех свечах, и стало как будто темнее. Желание бросить все и сбежать останавливал только тот факт, что в таком случае ей придется самой идти по лесу в темноте. И тогда она точно получит разрыв сердца от ужаса. Тем временем Шурка медленно обходил каждого участника ритуала, собирая кровь. Девчонки закрывали глаза и закусывали губы, прежде чем сделать разрез. Парни, конечно, храбрились друг перед другом. Но Яна видела, что им тоже страшно. Наконец, очередь дошла и до нее. Шурка снова остановился, глядя на нее торжественно и хмуро, хотя она видела, что в этот взгляд примешивается что-то еще. «Сделай надрез и отдай повелителю свою кровь», — велел он, протягивая ей нож, уже выпачканный в крови друзей. Яна не решалась. Она не хотела резать себе руки, не хотела вызывать никакого призрака. И вообще здесь находиться не хотела. Может быть, права была Елизавета Николаевна, когда предостерегала от похода в лес. И папа был прав, запрещая такие поздние прогулки. И только насмешливый взгляд Маши заставил ее отдать свечу Шурке и взять нож. Она приложила острие к ладони, закусила губу, готовясь к острой боли, но так и не смогла провести им по коже. В желудке завязался неприятный узел, готовый вместе с ужином выйти наружу, и я набросила нож на землю. «Я не хочу!» Она отступила на шаг назад, зацепилась за что-то и упала на спину под дружное фырканье Маши и Наяровых. Алиса, Ваня, Артур и Таня промолчали. Яна машинально взглянула на то, что послужило причиной ее падения, и почувствовала, как узел в желудке стремительно поднимается вверх. «О, Боже!» — выдохнула она. «Здесь! Здесь!» Из земли торчала человеческая рука. Мертвенно-бледные пальцы с острыми ногтями были сжаты в кулак. Темно-синие вены просвечивались сквозь посеревшую кожу. «Да что там такое?» — возмущенно спросил Ваня. Алиса, стоявшая ближе всех, шагнула к Яне, наклонилась и, разглядев руку, завизжала. Тут же к ним бросились и остальные. Девчонки дружно вопили, а парни в ужасе смотрели на руку. «Что это, черт возьми, такое?» — выдохнула Таня. «Это знак повелителя», — тут же нашелся Шурка. «Он дает нам понять, что услышал наш призыв». «Да пошел ты нахрен!» — завопила Маша. «Это же Инга!» «Что?» — ребята непонимающе уставились на нее. «Это рука Инги! Ее кольцо! Я знаю его!» На безымянном пальце трупа и в самом деле виднелось золотое колечко с крупным изумрудом. Всем стало не по себе. Одно дело просто найти труп, а другое — обнаружить мертвой знакомую женщину. «Нужно валить отсюда!» — первым предложил Ваня. «Это нецелесообразно», — покачал головой Артур. «Нас слишком много. Велика вероятность, что кто-то один не выдержит и все расскажет, сдаст остальных». «Если ты не сдашь, никто не сдаст, чистоплюй хренов!» «Ты так уверен во всех здесь присутствующих?» Артур насмешливо посмотрел на него. Ваня обвел взглядом столпившихся вокруг торчащей из земли руки ребят, остановил свой взгляд на Шурке. «Пожалуй, ты прав», — вынужден был согласиться он. «Во всех я не уверен. Нужно звонить в полицию». «Может быть, сначала приберем здесь все?» — неуверенно предложила Таня. «Если родаки узнают, что мы дьявола вызывали, нам не поздоровится». «А если мы испортим место преступления?» — снова встрял Артур. «Что, если это он?» — он кивнул в сторону Шурки. «Ее грохнул». «Тогда все здесь, улики». «Ты с ума сошел?» — возмутился Шурка. «Я никого не убивал». «А этого никто из нас не знает. Нужно звонить в полицию». «Если бы это я ее убил, разве привел бы вас сюда?» Ребята промолчали, и не возражая, но и не спеша вытаскивать телефоны. «Не, вы как хотите, а я в этом не участвую», — заявил Шурка. Он наклонился, чтобы поднять нож с земли, но Ваня наступил на него ногой. «Нет уж, ты нас в это втянул. Останешься с нами разгребать». «На самом деле он нас ни во что не втягивал. Мы сами захотели прийти», — начала Яна, но ее никто не слушал. Ваня отшвырнул ногой в сторону нож, а близнецы молчаливым конвоем встали по обе стороны от Шурки, чтобы тот и не думал о глупостях. Его уже назначили виноватым. Избежать теперь точно не получится. Алиса, наконец, вытащила телефон, чтобы позвонить в полицию. Максим думал, что убьет ее. Пока ехал в лес и прокручивал в голове звонок Димы, злился и иногда даже ругался вслух. Он засиделся в мастерской, а потому звонок телефона не разбудил его, не напугал, но очень удивил. Чтобы Дима позвонил в 3:00 ночи, должно было произойти нечто экстраординарное. Разве что нашли Ингу? «Спишь?» – мрачно поинтересовался Дима. «Работаю», – напряженно отозвался Максим. «Нашли Ингу?» – подтвердил его догадку Дима. В лесу. Мертва. Угу. И в этом угу явно слышалось продолжение. Так и оказалось. Группа подростков решила не то дьявола вызвать, не то кого-то похожего. Вот в процессе обнаружили. Дима замолчал, то ли подбирая слова, то ли просто переводя дыхание. Наверное, еще до того, как он продолжил, Максим уже догадался, что он скажет. Яна среди них. Он даже не удивился. Впрочем, даже если бы хотел, не смог бы. Злость затопила с головой, не оставляя места другим эмоциям. Он так старался быть хорошим отцом. Из кожи вон лез, чтобы Яна ни в чем не нуждалась. Понимал, что быть отцом девочки-подростка, а тем более отцом-одиночкой, задача сложная, и старался как мог. Может быть, у него не всегда получалось, но он пытался. Пытался ненавязчиво контролировать ее, но не передавить, интересоваться ее жизнью, но не лезть куда не следует. Давал ей свободу, помогал, если она просила, никогда не ругал, даже если следовало. Прощал то, что обычно не прощают другим детям. И уж тем более ни разу, даже в раннем детстве, даже во время трехлетних истерик, не ударил ее. Варя порой могла шлепнуть и Яну, и Мишку, но он себе такого не позволял никогда. И вот чем она ему отплатила. Когда Максим добрался до поляны, там уже было полно людей. Следователь разговаривал с группой сбившихся в стайку подростков, среди которых была и Яна. Но Максим даже не посмотрел в ту сторону. Стоит ему сейчас подойти к дочери, он ее точно убьет. Будет некрасиво. Вместо этого он сразу направился к тому месту, где ярко горел старенький прожектор, а под ним на корточках сидел Костя Степанов. Ирина ходила по поляне, расставляя фишки с номерами возле найденных предметов. А еще один криминалист, которого Максим раньше не видел, продолжал аккуратно раскапывать тело Инги Подгородцевой, которая наполовину еще оставалась в земле. «Привет!» – махнул рукой Максим, заметив и Диму у одного из деревьев. «Что у вас?» «Нашли мы твою пропажу!» – хмыкнул Дима, тоже подходя ближе. «Умерла она, похоже, примерно в то же время, что и Соболева!» – отозвался Костя, продолжая осматривать тело. «Плюс-минус, конечно. Сейчас уже сложно установить. 4 дня прошло». Труп лежал на боку, и над ним уже начали работать черви, поэтому зрелище было отвратительным. Пока откопали лишь правую часть тела, но на ней никаких повреждений видно не было. Максим огляделся. При ярком свете прожектора было заметно, что вокруг того места, где нашли труп, выжженная трава образовывала ровный круг. Совсем как в доме Марины Соболевой, только несколько больше в диаметре. Оно и понятно, в маленькой комнате разгуляться было негде, а здесь определенную площадь занимало само место захоронения. По периметру поляны валялись толстые свечи. Неподалеку лежала большая, странного вида чаша, испачканная кровью, и большой нож. Возле каждого из этих предметов стояли маленькие таблички с номерами, заботливо расставленные Ириной. Максим невольно посмотрел на подростков. У всех, кроме Яны, были перевязаны ладони. «Руки они резали», – тихо подсказал Дима, заметив этот взгляд. «Жертву сатане приносили». Злость, уже немного схлынувшая, снова вернулась, и Максим поторопился вернуться к трупу Инги. Неизвестный криминалист раскопал вторую руку. Максим втайне ожидал, что в ней, как и у Марины, будет зажата засохшая роза, но в этот раз ничего такого не было. «Сейчас ты скажешь, что ее тоже утопили», – спросил Дима, когда Костя поднялся на ноги. «Это я тебе наверняка скажу только после вскрытия», – отозвался тот, стряхивая с колен землю. «Но кажется мне, что здесь не утопление. Она задушена, да, но скорее землей. Во рту и носу ее полно. Ее закопали в землю живьем», – поморщился Дима. «Похоже на то. Ну, конечно, я сейчас могу ошибаться. Здесь ее утопить было негде. Поблизости даже болото осушены. А тащить сюда труп какой смысл?» «Во всем этом вообще смысла маловато. Если она стала невольной свидетельницей убийства Соболева и сбежала, то, вероятно, убийца догнал ее здесь и убил», – высказал предположение Максим. «Непонятно только, почему она побежала в лес, а не в город, тем самым лишив себя шансов». «Не, ребят», – покачала головой Ирина, которая как раз закончила фотографировать и расставлять номерки и подошла к ним. Если ее убили как свидетельницу, то откуда опять выжженный круг?» Мужчины замолчали, глядя на почерневшую траву. «Сдается мне, это тот же ритуал», — продолжила мысль Ирина. «Возможно, спонтанный, раз нет розы, но тот же. Может быть, убийца собирался покончить с обеими, но по очереди. Инга просто не вовремя зашла к Марине, вот и пришлось ему действовать сразу». «Бред какой-то». Максим потер лицо ладонью и снова бросил взгляд на толпу подростков. «Еще и эти со своим сатаной». «По-моему, Шурка просто решил малолеток попугать», — хмыкнул Костя, тоже посмотрев на ребят. «Он меня накануне про твою расспрашивал. Наверное, понравилось. Вот и решил впечатление произвести». Максим стиснул челюсти, чтобы никак это не комментировать. Если на его дочь нужно производить впечатление кровавыми ритуалами, то он на самом деле ее совсем не знает. «Семёныч его, наверное, задержит теперь», — вставил Дима. «Он тут единственный совершеннолетний. Вот и будет отвечать за всех». «Да и по делам ему», — махнул рукой Костя. «Может, дурь из головы выбьет, а то возомнил себя сатанистом». «У нас не бьют обвиняемых», — оскорбился Дима. «А вот и зря», — назидательно заявил Костя, вытаскивая из кармана пачку сигарет. «Детей надо пороть. И если этим не занимаются родители, то пусть бы занялись правоохранительные органы». Максиму показалось, что это был укол и в его адрес. Зазвонивший телефон позволил ему отойти в сторону и никак не реагировать на подобные высказывания. Звонил Подгородцев. Его было слышно через слово, поскольку сеть здесь оставляла желать лучшего. Но Максим понял, что мэр лично приехал за дочерью. И судя по его виду, когда он, раскрасневшийся и потный, пришел на поляну, все машины приходилось оставлять на заболотной дороге метрах в 500 отсюда. Его дочь завтра точно не сможет сидеть. Он не постеснялся дать ей подзатыльник сходу. К тому времени Ингу откопали уже полностью, и мэр формально опознал жену. Сумочка была при ней, а вот мобильного телефона в ней не оказалось. То ли Инга потеряла его где-то в лесу, когда пыталась убежать от убийцы, и, возможно, хотела позвонить кому-то и попросить о помощи, то ли тот забрал его с собой. Первый вариант казался правдоподобнее уже хотя бы потому, что сотовый оператор не смог определить местоположение телефона. Постепенно вызванные родители разобрали детей по домам, только Яна сиротливо подпирала дерево на самом краю поляны, подальше от трупа. Никому из подростков еще не было 16. Задерживать их не имели права, хоть на лице следователя и читалось такое желание. Шурку уже увезли в участок, и Яна осталась одна. «В машину ее посади, изверг», — шепотом предложил Александр Семенович, проходя мимо Максима. «Пусть мозги проветрит», — проворчал тот, бросив недовольный взгляд на дочь. Сердце невольно сжалось. Яна, видимо, замерзла, потому что натянула рукава куртки на ладони, обхватила себя за плечи и накинула на голову капюшон. Возможно, если бы она попыталась первой подойти к Максиму и извиниться, он отвез бы ее домой. В конце концов, его присутствие на поляне не обязательно. Но дочь изображала оскорбленную невинность и отворачивалась всякий раз, когда он смотрел в ее сторону. Как будто это у нее было право злиться. «Машина далеко осталась. В лесу еще темно. Саму не отпущу». Следователь покачал головой, выражая свое отношение к таким методам воспитания, но больше ничего не сказал. Выпороть ремнем по заднице, на его взгляд, было куда более действенным методом воспитания, чем эту самую задницу морозить. Наконец, к рассвету, когда труп увезли, а с осмотром поляны закончили, Максим велел Яне идти к машине, а сам пошел следом. Яна шагала впереди, по-прежнему кутаясь в куртку, ничего не говоря и не оборачиваясь. Остановилась только у машины в ожидании, когда отец подойдет ближе и откроет ее. Смотрела намеренно в сторону, словно это он в лесу резал себе руки, а не она. Максим тоже молчал. Завел машину и медленно повел ее по заболотной дороге в сторону города. Молчание Яны его задевало. На его взгляд, она должна была извиниться и начать разговор первой. Он в ее возрасте тоже порой совершал глупости, но всегда находил в себе силы признать ошибку, если уж она вскрывалась. Жизненный опыт и все скромные, как он теперь понимал, отцовские навыки утверждали, что ему не следует сильно ругаться на дочь. Она – подросток. Все ее чувства и эмоции обострены гормонами. Она видит мир только в черных и белых тонах, а потому следует как можно спокойнее обсудить с ней произошедшее, но злость глушила эти голоса. «Хватит изображать из себя понимающего отца. Ни к чему хорошему это в итоге не привело». «Какого черта ты поперлась в лес ночью?» Старательно контролируя голос, начал Максим, когда впереди уже показался просвет между деревьями. «Тебе что, адреналина в жизни не хватает? Я даю тебе мало свободы? Непременно понадобилось мне врать? Впечатлений мало». Краем глаза он видел, как заходили на лице дочери желваки, и узнал в ней себя. Теперь, с выкрашенными в черный цвет волосами, она еще больше походила на него. И если раньше, когда она творила глупости, он узнавал в ней Варю, то теперь видел скорее себя. «А какие у меня впечатления в этой глуши?» Процедила Яна, глядя в окно, и Максим догадался, что она точно так же злится. Стояла несколько часов под деревом в лесу, мерзла и злилась на него. «Школы и школы, и иногда в кино? Только у нас новинки показывают, когда во всем мире они уже закончились в прокате. Раз в месяц мы ездим с тобой на мороженое в Алексеевск? Так мне уже не 5 лет, чтобы считать это нормальным развлечением». «Раньше тебе этого хватало», — оскорбился Максим в глубине души, начиная чувствовать себя виноватым за то, что произошло. Да, он все еще считал Яну маленькой девочкой, которой хватает развлечений крохотного городишки. А ведь ей 15, и она еще помнит яркую и насыщенную жизнь Санкт-Петербурга. Она отличается от здешних детей. Она точно знает, что бывает по-другому. «Всю жизнь хватать не будет», — огрызнулась Яна. «Это ты решил переехать сюда и забрал меня. Меня ты не спросил, хочу ли я здесь жить». Максим молча проглотил комментарий о том, что забрать ее сюда было не его решением. Незачем травмировать дочь. «А ты, значит, не хочешь?» «Не хочу!» «Ну, тебе в любом случае придется терпеть еще 3 года до совершеннолетия, если раньше в университет не поступишь. А если вместо учебы будешь по лесам шляться и руки резать, то не поступишь». «Я к маме уеду!» – вспыхнула Яна. «Завтра же напишу ей, и она меня заберет!» Максим внезапно рассмеялся. Громко и как-то надрывно, словно она сказала что-то настолько глупое, что даже смешное. Наверное, злость в нем все же прорвалась и облеклась в не самую удачную форму. «Господи, Яна, открой глаза, наконец!» — насмешливо предложил он. «Ты уже не 10-летняя девочка, которая ничего не понимает в жизни. Тебе 15. И пусть сейчас я страшно зол на тебя, я не могу не признать, что ты умная. Так открой глаза, наконец, и пойми, что ты не нужна матери». Яна полоснула его яростным взглядом, а внутренний голос тут же велел замолчать. Но та самая злость не позволяла этого сделать. Даже тот факт, что уже завтра он пожалеет о своих словах, не мог его остановить. «Неужели ты не видишь очевидных фактов? Она сплавила тебя мне, чтобы спокойно устраивать свою личную жизнь. С ребенком это, знаешь ли, не очень удобно делать. Чужие дети мужчинам часто не нужны. Она отправила тебя одну в другой город, даже не проводила, так торопилась уехать со своим новым мужем. За 5 лет она ни разу не то, что не позвала тебя в гости, она даже не приехала тебя навестить. Все, что ты видела от нее, телефонные звонки на день рождения. Хотя нет», — Максим усмехнулся. «Кажется, в последний раз это была открытка на электронный ящик». Он посмотрел на Яну, словно желал подтверждения, хотя на самом деле помнил, что с 15-летием Варя поздравила единственную дочь именно электронной открыткой. Он тогда так разозлился, что ушел в мастерскую и вдребезги разломал несколько заготовок. «Это очень дорого». Голос Яны дрогнул, словно она сама себя убеждала в этом, но слова отца уже запустили цепь осознания. «И звонки, и тем более поездки...» «Ни черта это недорого. Раз в год можно найти деньги, если хочешь увидеть дочь». Максим понимал, что вываливает сейчас на Яну всю свою обиду на бывшую жену, но почему-то слова о том, что она уедет к маме, задели его гораздо сильнее, чем все произошедшее. «Значит, так ты ей нужна. Деньги поехать на море у нее есть, а тебя увидеть нет. Она не прислала тебе ни одного подарка на день рождения за 5 лет. А ты искренне считаешь, что она будет рада тебя видеть? Я был лучшего мнения о твоих мозгах». «Это неправда». Янин голос задрожал, а по щекам потекли слезы, оставляя грязные дорожки от туши. «Что именно неправда? Что она не приезжала и не присылала подарки?» «Что я ей не нужна! Я нужна! Просто мне нужно выучить язык, и я учу! Мне будет тяжело там без языка, и нужно же закончить школу! А потом я к ней поеду!» «Ну, тешь себя этой мыслью!» — уязвленно хмыкнул Максим, уже жалея, что сорвался. «Я тебя растил, все для тебя делал, а ты живешь в моем доме и мечтаешь сбежать к той, которая от тебя отказалась. Я считал, что заслужил больше уважения». Яна закрыла лицо руками и внезапно разрыдалась. Громко, навзрыд, как не плакала, наверное, с тех пор, как Варя не приехала на ее первый день рождения в этом городе. Не стоило ему срываться и говорить все это. Пусть это было правдой, все равно не стоило. Наверное, Яна и так все понимала. Она ведь не дурочка, ей просто нужно было время, чтобы разрешить себе осознать правду и примириться с ней. А он окунул ее в эту правду с головой, не дав даже вдохнуть напоследок. Максим протянул руку и тронул дочь за плечо, собираясь сказать что-то ободряющее. Но она дернулась, прижала ладони к рту и выдохнула. «Остановись!» Решила, что не хочет находиться с ним в одной машине и дойдет пешком? Да, это было бы в ее стиле. Точнее, в его. Он бы на ее месте именно так и сделал. Всегда полезно пройтись одному и подумать. «Мы уже почти приехали». «Останови машину!» – выкрикнула Яна. «Мне плохо!» Максим резко затормозил. Яна отстегнула ремень, распахнула дверцу и почти вывалилась наружу. Судя по звукам, ее рвало. Максим вышел следом и обошел машину. Яна далеко не отходила, держалась за дверцу одной рукой, а второй пыталась убрать волосы с лица, чтобы на них ничего не попало, и ее действительно выворачивало наизнанку. Так часто бывало в раннем детстве, когда она сильно волновалась, но не случалось уже очень давно. Зря он ей все это сказал. Максим подошел к ней, убрал за спину ее волосы и обнял одной рукой за плечи, одновременно поддерживая и успокаивая. «Прости меня. Я не должен был тебе этого говорить». «Но это же правда!» Еле слышно донеслось в ответ. «Правда. Но говорить все равно не стоило. Однажды ты поняла бы это сама». Яна кивнула, выпрямилась и посмотрела на него. Опухшее от слез лицо было красным даже в предрассветном полумраке. Тушь размазалась под глазами и от нее дурно пахло, но Максим все равно испытал острый приступ любви и жалости. «Иди ко мне». Яна обхватила его обеими руками и уткнулась лицом в грудь. «И ты меня прости», – прошептала она. «Я плохо поступила, не нужно было идти в лес. Как вспомню эту руку, торчащую из земли, и серую кожу. Прости, папа. И я знаю, что мама могла бы приехать. Мне было так обидно, когда она даже не позвонила на мой день рождения». Максим погладил ее по волосам, как совсем маленького ребенка, и поцеловал в макушку. Сейчас она снова напоминала ту девочку, которую он забрал в аэропорту Алексеевска 5 лет назад. У нее снова был неподъемный чемодан, который она не могла сдвинуть с места. Только на этот раз не с одеждой, а с жизненным опытом и осознанием вещей, которые не должен знать ребенок в ее возрасте. Он помог ей с чемоданом в прошлый раз. Поможет и сейчас. На это ведь и нужны отцы. «Ничего. Мы совсем справимся», — пообещал Максим. «И руку ты скоро забудешь, обещаю. У меня ведь когда-то тоже была своя рука, торчащая из земли. Я ее забыл, и ты забудешь. А если хочешь, на зимних каникулах съездим к твоей маме. К осенним я уже не успею все приготовить. Нужно же сделать визы. А на зимних поедем». Яна отрицательно мотнула головой, так и не выпуская его из объятий. «Нет, если она не хочет меня видеть, то я ее тоже не хочу». Максим вздохнул, понимая, что этой ночью разрушил, наверное, самую розовую мечту дочери, лишив ее того, что помогало мириться с серостью этого города. Уничтожил веру в то, что где-то есть прекрасное место, где ее ждут и будут ей рады. Теперь оставалось только научить ее жить с этими новыми знаниями.